Приказ Ставки Верховного Главнокомандования номер 46084, 21 марта 1943 года. Первое. Освободить от должности командующего 68-й армией генерал-лейтенанта товарища Толбухина ввиду перехода его на другую работу. Товарищу Толбухину немедленно прибыть в Москву в распоряжение Ставки Верховного Главнокомандования. Второе. Назначить генерал-майора товарища Журавлева командующим 68-й армией, освободив его от должности командующего 53-й армией. Третье. Назначить генерал-майора Моногарова командующим 53-й армией, освободив его от должности командующего 41-й армией. Ставка Верховного Главнокомандования и Сталин. Центральный архив Министерства обороны. Подлинник. Утверждаю, командующий войсками 4-го Украинского фронта, подпись, член военного совета 4-го Украинского фронта, подпись, 1 декабря 1943 года. Указание по планированию артиллерийского наступления 4-го Украинского фронта на ликвидацию Никопольского предмостного укрепления. Артиллерии 3-й гвардейской и 5-й ударной армии провести 30-минутную артиллерийскую подготовку стрельбой на уничтожение и разрушение отдельных целей на переднем крае и в ближайшей глубине обороны противника огнем отдельных орудий и батарей по знакам наблюдения разрывов. Орудия прямой наводки начинают стрельбу на уничтожение и разрушение отдельных целей на переднем крае и в ближайшей глубине с Ч 20 минут. С Ч 5 минут до Ч артиллерии и минометом вести огонь в 3/4 темпа предельного режима огня по целям на переднем крае и в ближайшей глубине, а также по участкам вероятного нахождения противотанковых и огневых средств противника. 82-мм минометы ведут огонь по окопам и ходам сообщения в течение всего периода артиллерийской подготовки. Огонь ведется до сигнала броска пехоты и танков в атаку. М-13 в артиллерийской подготовке используют только по важнейшим узлам сопротивления. Артиллерия дальнего действия в период артиллерийской подготовки ведет огонь по стреляющим батареям противника. В Ч проводит 3-минутный огневой налет по точно установленным батареям противника и скоплением живой силы в глубине обороны противника. В период поддержки атаки, с выходом пехоты и танков на рубеж атаки, по сигналу или команде командира группы поддержки пехоты, огонь в том же темпе переносится артиллерией на глубину на 200-300 метров, минометами на 150-200 метров и ведется до овладения пехотой и танками объектами атаки. Группа артиллерии дальнего действия ведет огневое наблюдение за батареями, по которым производился огневой налет, и ведет борьбу со стреляющими батареями противника. В период обеспечения боя в глубине артиллерия и минометы поддержки пехоты ведут огонь на сопровождение по отдельным наблюдаемым целям и методам последовательного сосредоточения огня. Группа артиллерии дальнего действия продолжает борьбу со стреляющими батареями противника в готовности обрушиться по любому объекту одновременно всей группой. Огнем отдельных установок и батарей М-13, а в отдельных случаях дивизионов, по живой силе противника, добиться длительного огневого воздействия на него. Передовые наблюдатели гвардейских минометных частей следуют за пехотой и вызывают огонь по своей инициативе. Не допустить контратак пехоты и танков противника. 3-й гвардейской армии со стороны Днепровка и долины Безымянного ручья, впадающего в озеро Белозерский лиман, 5-й ударной армии и из долины Безымянного ручья, впадающего в озеро Белозерский лиман, как на правый фланг своей ударной группы, так и на левый фланг 3-й гвардейской армии, а также из балок Сербинова, Большая Знаменка и Верхний Рогачик. 28-й армии со стороны Екатериновка и Константиновка, ответственная огневая полоса группы артиллерии дальнего действия, 3-й гвардейской армии слева, Новопетровка, отметка 27-0, 4 километра южнее Большая Знаменка, 5-й ударной армии, Справа Новопетровка, отметка 80-0. Третьей гвардейской армии с выходом пехоты на рубеж отметки 85-0, отметки 76-1, не допустить движения противника из Водяное и Каменка на переправы через реку Днепр. Сопровождение танков. Сопровождение атаки танков проводить методом последовательного сосредоточения огня и огнем орудий танковой поддержки. Орудия танковой поддержки выделить на каждый танк. Каждому взводу танков прикрепить батарею истребительно-противотанковой артиллерии. Орудия батарей танковой поддержки следуют за поддерживаемыми танками, следят за их действиями и обеспечивают их движение и бой. Особое внимание уделять организации взаимодействия между орудием и танком, батареей и взводом танков. Командирам истребительно-противотанкового артиллерийского полка и командирам танкового полка, а также отработки сигналов взаимодействия. Каждый командир орудия и его расчет должны хорошо знать свой танк по отличительному знаку, окраске и прочее. В каждой танковой бригаде иметь в радийном танке артиллерийского наблюдателя в должности не ниже командира дивизиона от полка, поддерживающего танковую бригаду. Наблюдатель в радийном танке должен иметь надежную радиосвязь со своим полком и с командиром танковой бригады, а также ориентирную карту с нумерованными квадратами и ориентирами. Наблюдатель должен следовать за боевыми порядками танковой бригады в таком удалении, чтобы видеть поле боя бригады и иметь возможность корректировать огонь. Командующему артиллерии 3-й гвардейской армии и его заместителю лично проверить закрепление орудий и батарей за танками и организацию взаимодействия между ними. 75-я легкая артиллерийская бригада использовать в противотанковой обороне захваченных рубежей. На флангах ударных групп для обеспечения от контратак тяжелых танков и огня самоходных орудий противника иметь подвижные группы 152-мм ПГ 37 года в составе не менее дивизиона, которые по мере продвижения пехоты перекатами следуют за ее флангами. Довести до всего состава артиллерии требование, чтобы огонь по танкам и самоходным орудиям велся до полного их уничтожения. Ни одного подбитого танка или самоходного орудия противника не должно быть, все должны быть уничтожены. Организация противовоздушной обороны. В 3-й гвардейской и 5-й ударной армиях организовать группы зенитной артиллерии централизованного управления, задачей прикрыть основную группировку артиллерии и боевые порядки пехоты. Организацию групп возлагаю на своего заместителя по ПВО войск фронта. На прикрытие 19-го танкового и 4-го механизированного корпусов выделить по одному полку малокалиберной зенитной артиллерии. При продвижении полки среднего калибра располагать на танкоопасных направлениях. Расход боеприпасов планировать по дням на всю операцию, расходуя в первый день операции половину боекомплекта. Расход снарядов М-13 – 2 залпа на всю операцию. Командующий артиллерией 4-го Украинского фронта – подпись. Начальник штаба артиллерии 4-го Украинского фронта – подпись. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 12. Москва. 1950 год.